Глава 4. Тайфун. Пару дней сражался с богами за жизнь девы. Она бредила, металась во сне, стонала и прижималась ко мне, словно искала спасения. Было диковато за этим наблюдать, а еще больше реагировать на болезненную самку. Я не подыхал от желания, не сходил с ума от волнения, но упорно выхаживал, выискивая у себя же ответ на простой вопрос. Зачем? Слабый должен умереть. Нет жизни слабым и болезненным. А потом наперекор разумному давал отваров, которые приносил Штиль. Кормил перемолотой едой, которую добывал для человечки по совету брата. Проверял травмы самки, прислушиваясь к советам врачевателя. Смазывал синяки и ушибы. А он посмеивался над моей придурью. Не зло. В ком, а в Штиле не было ничего подлого. Он всегда говорил в лицо, находил верные слова, задавал умные вопросы и ответы давал исчерпывающие. Младший был непомерно смышленый и порядочный, поэтому его и допускал к пещере. Ему прощал насмешки. Брат бил точно в цель, а ругать за правду недостойно. Да и сам я понимал, что вел себя не как всегда. Я ни за кем никогда столько не ухаживал. В детстве у меня не было любимых питомцев. Матери не знал, поэтому и нежности не испытывал. Не проявлял желания ее кому-то дарить. С отцом постоянно спорил. Невесты не волновали, как и пересуды. Я был всегда себе на уме, но всегда за наш народ. А тут из-за прихоти слепой. Да к тому же притащил чужую самку на остров, где наши самки отсиживались в кровные дни и где проходили ритуалы брачевания и спаривания. Неосмотрительно, подозрительно, вопиюще аморально и абсолютно вне правил. А я и не отрицал, что совершил. Не оправдывался. Вообще не вступал в какие-либо пересуды, даже когда в свой мир возвращался по необходимости. Подкрепиться, охладиться, отчитаться, с братом обсудить важные моменты лечения. А вот Лагуна с каждым днем была все навязчивей. Хотя в ее внимании сам виноват. Из трех будущих жен именно Лагуну собирался назначить главной. Вот она и вошла в роль раньше времени. И если другие знали свое место, то принцесса Южного моря порой забывалась. Она была здесь гостьей и очень задержалась. Да, это было уговорено. Невеста могла жить подле будущего супруга вплоть до бракосочетания, но это ни в коей мере не значило, что она имела право лезть в мою жизнь. А она это делала с завидным упорством. Между нами связь давно, и, по сути, только ей дозволено со мной говорить на равных, и то по статусу рождения. Других я выбирал из простых, но обязательно красивых и способных зачать. Бедра, грудь, сила. Лагуна сама дала на это согласие. Многоженство у нас не ради утех. Все дело в наследниках и зачатии. Без них наш мир падет, поэтому много женщин, больше шанса на потомство. С таким устоем мы живем давно, в этом нет ничего особенного. Самкам приходилось мириться с таким порядком вещей, но не всякий самец мог позволить себе несколько жен. Для этого и достаток должен быть, и сила, и власть. До сего момента меня все вполне устраивало. Тем более близкие отношения весьма приятны. Но у нас они не так культивируются, как у земных существ, где соитие доходило до грязи и повсеместности, и повседневности. У нас для этого было и место, и время, все обусловлено и оговорено. «Ого!» – присвистнул брат, заявившись с утра пораньше. «Тебя отсюда не выставишь!» «Я давно проснулся». Да так и завис возле молодой самки. Она уже не была невыносимо жаркой, и поэтому мне не приходилось постоянно ее охлаждать. Хотя, признаться, это было приятно, и я даже стал получать удовольствие от привыкания к ее горячему телу. «Не зубоскаль!» — отрезал я мрачно. Секунды позже. «Почему она до сих пор...» Умолк. Девушка застонала. Штиль испуганно отступил к стене. Я вскочил с ложа и остановился у источника на тот случай, если самка откроет глаза, и мне нужно будет прятаться. Но девушка лишь чуть поворочилась, так и не открыв глаза. «Кормить не забывай», — напомнил шепотом Штиль. «И много воды». «Окунуть?» — кивнул я с готовностью на источник. «Нет!» — руками замахал Штиль. «Пить! Чаще давай пить!» «Ого!» — опять присвистнул, окатив меня насмешливым взглядом. Я зло скрипнул зубами. «Да, я на нее реагирую!» Скрыть детородный орган было невозможно. «Зато теперь понятен твой интерес», — подтвердил гнусные мыслишки брат. «Нет, непонятен», — сухо отрезал я. «У меня нет проблем с самками, поэтому я удивлен», — признался ему как на духу. «Тем более я не смотрю на нее как на самку, а вот плоть реагирует». «Может, тебе ее просто взять?» — прищурился Штиль. — Не думаю, что она будет против. — Думаешь? Я с сомнением покосился на спящую деву. — Она не выглядит отказывающей, — рассуждал тихо брат. — А если узнает, что ты будущий владыка южных вод Океании? — Очень смешно. Так и хотелось прописать мелкому затрещину, но я сдержался. Прошелся до источника с чашей. Черпанул воды... К деве ступил. Аккуратно за затылок приподнял голову ее, смочил полные обсохшие губы. Самка опять застонала. Тихо, волнующе. Приятный голос, а звук... Будь неладен, морской дьявол! Этот звук меня не на шутку возбуждал. «Наши так не делают», — хмыкнул Штиль, за что все же получил. Она и другие издавала. Решился на признание, чуть погодя, пока младший затылок потирал после моего братского удара. «Какие?» Заинтересованно уставился на меня. «Не знаю, как изобразить». Я дернул плечами. Странный такой. Вроде носом шмыгает, а по щекам вода льется. «Вода?» Подивился Штиль. «Ага». «А как сделать, чтобы это увидеть?» «Не знаю», — развел я руками в безысходности. «Я вообще не понимаю, как с ней себя вести. Вроде успокаиваю, брыкается, шикаю, она дрожит, обнимаю. В общем, я так и не понял, как это действует. Но она сама решает, делать это или нет». «Давай я попробую». Штиль забыл об осторожности и шагнул к деве. «Только коснись!» Рык сорвался прежде, чем я осознал, что готов убить брата. «Ты что?» Младший застопорил рядом. Его лицо выражало неподдельное удивление, граничащее с шоком. «Я же не покушаюсь на нее. Мне чисто с точки зрения исследования». «Я тебе уже рассказал свое исследование», отрезал я сурово, шагнув к деве и тараня забывшегося брата. Штиль с неудовольствием глянул на девушку, на меня и отступил. «Она уже в порядке. Хворь еще слабит тело, но она поправится. Скоро. Так что думай и быстрее, что делать с этим счастьем». Мирея. Из липкого тягучего сна вырывалась медленно. Все время сражалась со слабостью поспать еще немного. Тело болело, горло соднило, голова тяжелая и гудящая была. Пока промаргивалась и зевала, туго вспоминала, где я и что со мной. Океан, чайки, песок, пальмы, пещера. Я падаю. На этом мысль оборвалась. Я распахнула глаза. Села, хотя плоть настойчиво требовала вернуться в лежащее положение. Взглядом неверяще обшарила каменную узницу. О, черт! Я опять в пещере! Опять! Только в этот раз она не сырая и мрачная. В этой палил огонь, я лежала на... Пальцами проскользила по шкуре льва. Шкура! Настоящая! А вот пахла она противно. Но все же это лучше, чем голый неровный камень. И вообще, как я тут очутилась? Опять огляделась, перетерпевая тягучую боль в голове и ломоту в теле. Сама бы я не дошла. Я помню поваленное дерево, а дальше провал. Наверное, постарался мой невидимый спаситель. «Ау!» — хрипло воззвала, не пойми к кому, но однозначно ему. «Ау!» — бросила в пустоту и несколько секунд слушала гулкое эхо. «Ау!» — и опять отозвалось холодно только эхо. Голова еще сильнее заболела, дышать стало трудно. «Я жутко болею!» Поэтому меня точно сюда кто-то принес. Приложила ладонь к груди, и мысль упорхнула. Я запоздала, обнаружила, что сижу голая. Нет, нет, нет! Подскочила на ноги, едва не рухнув от слабости и шаткости. Руками прикрываясь, принялась выискивать свои вещи. Ведь на мне были вещи. Футболка, шорты и лифчик от купальника был. Ладно. Трусики на месте, но ведь куда-то же делось остальное. О, мой бог, я в лапах извращенца! От суматошности и волнения меня повело. Голова до сих пор была тяжелой и мутной. Перед глазами все сильнее плыло. Мне бы отлежаться еще. Но нет, я упрямо пошла к выходу. Его тускло освещал факел на стене подле темного проема. Босыми ногами шлепала по каменному полу. А потом с факелом посражалась. Не ожидала, что так высоко по моим меркам подвешен, да и тяжеловат для меня сейчас. Кое-как вооружилась светом и пошла. Куда не знала, но истерично бьющееся сердце требовало свободы и одежды. Нога все еще болела. Я прихрамывала, да и синяк на щиколотке не давал усомниться, что хромать мне еще долго. Вывих. Тянула, стреляла, но уже не так было больно, как помнилось, когда брела в предобморочном состоянии по песку и земле. На мое счастье, свежий воздух ощутила за несколько шагов до поворота к спасительной свободе. Здесь же на выходе нашла крепеж для факела. Свет резал глаза, привыкшие к темени, нарушаемые лишь огнем. Поэтому на миг вернулась обратно и немного проморгалась. Осторожно вышла, прикрывая свою наготу. Огляделась. По обе стороны от входа в пещеру пальмы. Впереди песочный берег и волнующийся синий океан. Обхватив себя руками, брела по песчаному берегу, но близ деревьев. Тут было не так жарко и ветрено, да и ступни не обжигал каленым стеклом песок. Меня и без того шатало и мутило. От бессилия и тяжести в теле едва держалась на ногах. Шла, вглядываясь в природу, но так и не понимала, где находилась. Что за остров? Какое побережье? И если вначале даже покричать себя заставила, то теперь просто влачила ноги. Горло знатно охрипло, а оно до сих пор соднило и першило. Дикий остров. Безлюдные места, ни фантиков, ни бутылок, ни окурков, ни единого намека на пребывание людей не встретила, и это жутко настораживало. Пару раз делала передышку и самую долгую у ручейка, и то потому, что завалилась рядом от усталости и даже вроде потеряла сознание, разлепила глаза, когда солнце нещадно палило. Оттого и очнулась, подыхала от удушья. Доползла до речушки, как получилось, и ладошками нырнула в ледяную воду. Брызнула на лицо пару раз, потом, захлебываясь свежестью, напилась. Полежала немного, подышала, собираясь с мыслями и силами, и вновь поднялась на ноги. зацепилась за извилистую речушку, углубилась, вильнула меж деревьев по излому источника, пока не заметила в сгустившемся лесу движение. Мираж? Глюк. От перегрева истощения, от бессилия. С шага сбилась от неверия, от удивления. Дух перехватило. И тогда я счастьем захлебнулась. Пошла быстрее, несмотря на то, что меня жутко шатало. Сознание нет-нет да ускользало, но я не сдавалась. Двигалась на инстинктах и силе воли, даже закричала «Спасите!» Когда мираж, а я до последнего себя убеждала, что вижу мираж. В общем, даже когда мираж все становился яснее, обрастал красками реальности, и я четко различала движения реальных существ. Девушек с длинными волосами. Только «Спасите!» на деле звучало и безжалостно глотку драло, и я запнулась. Темнота меня окончательно накрыла. «Да ты издеваешься!» — прохрипела я, садясь на шкуре. Грудь ладошами прикрыла. Взглядом по мрачной зале скользнула, не веря, что, как в фильме про день сурка, начинала бодрствование с одного и того же момента. Только я с пещеры. Несколько секунд ковырялась в памяти, выискивая проблеск к спасению или ключик, как выбраться из порочного круга, а не найдя, шикнула в пустоту. «Ты извращенец?» — голос надломился. «Эй!» — шумно дышала. «Что тебе от меня нужно?» Слушала глухое эхо своего негодования. Сглотнула сухость во рту. «Собираешься меня сделать секс-рабыней?» Секунду ждала ответа. «Насиловать будешь?» Требовала ответа. Перспектива ужасала. Да и глупо было спрашивать пленителя об очевидном. Но так хотелось проснуться дома, а не в этом кошмаре. Проснуться. Или, наконец, закончить балаган, если это злобная шутка, и из темноты покажутся знакомые с камерами, фотиками и криками «Розыгрыш!». Но пещера по-прежнему была наполнена лишь щекотливой тишиной. «Ты вообще здесь?» Чуть вперед подалась, всматриваясь в блики воды. Не знаю, почему была уверена, что существо появлялось оттуда. «Мне нужна одежда!» Жалко прозвучало, но лучше так, потому что жизненно необходимо не молчать. «А что это?» Низким рокотом махнул голос из ниоткуда, наполнив пещеру. Я шарахнулась так рьяно, что заплутала в руках и ногах и неуклюже скатилась с ложа, ухнула прямо на каменный пол. «Ауч!» Скривилась от новой порции боли. «Глупый вопрос!» Буркнула секундами позже, скрипя зубами, пока приходила в себя и растирала ушибленные места. «Почему?» — опять озадачил своей непрошибаемой недогадливостью незнакомец. «Потому что одежда — это одежда!» — возмущенно огрызнулась. Повисло задумчивое молчание. Не понравилось оно мне. Насторожило. «Шмотки, которые были на мне!» Стало не по себе от объяснения простой истины, но я расщедрилась, ведь это было в моих интересах вернуть гардероб. «Зачем?» Снова булькнул искренним непониманием извращенец. Это уже ни в какие рамки не шло. Кряхтя поднялась с пола, но грудь старательно прикрывала. «Я не могу так!» Запнулась, раздумывая, как более деликатно объяснить очевидное. Шарила взглядом, пытаясь отыскать источник звучания, но не находила. «Сиськами трясти!» — в бессилии ляпнула, как есть, плюнув на мягкость. «Не тряси!» — бросил мужчина в очередной раз, выбив почву из-под ног откровенным равнодушием. Голос звучал отовсюду, поэтому я опять не смогла найти место, где бы мог хорониться извращенец. «Ты тупой или сложный?» Удрученно села на ложе. У меня не было более осторожных слов. «Эй!» — повысила голос, когда стало тяготить молчание. «Ау!» Перешла на жалобный всхлип. И только потом заметила за очагом блюдо с какими-то плодами, а рядом меньше, с рыбой и чаша. Серебро? Глядела на чудо и дико сомневалась, что это реальное. Ты сидела в тишине и одиночестве некоторое время, но голод не тетка. В животе давно урчало, во рту пересохло, да и убедиться, что еда и питье не мираж, очень хотелось. Рискнула. Присматриваясь к мерцанию стоялой воды и сумраку пещеры, куда не доставали блики небольшого костра, за которым, как понимала, следил извращенец, пленивший меня, дохромала до блюд. Еще раз с сомнением окинула залу прицельным взглядом, а, убедившись, что никого нет, принялась за еду. Рыба была мерзкой, свежей. Я не любительница суши, поэтому, поломав голову, как бы ее обжарить, отложила дичь на потом и с огромным наслаждением вонзила зубы в сочный плод. Вкусный, в меру сладкий, кисловатый и очень водянистый, слегка напоминал грушу. С голодухи съела все, что было. Чуть подосадовала, что рыбу бы тоже проглотила, да сырая в меня не полезет, вернулась на ложе. Телу стало теплее, в желудке приятнее и полнее. Все же еда оказывала чудотворное влияние. «Спасибо!» — буркнула в никуда, но ему. «А рыба?» — прилетела тихая и задумчивая. От неожиданности чуть вздрогнула, но в этот раз меня сковала сытая лень, поэтому не шарахнулась. Хмуро покосилась на рыбину. «Спасибо, но нет!» Категорично мотнула головой. «Я не готова стать сыроедом!» Поморщилась, но тотчас ощутила неудобство от такого уточнения. Я как капризный ребенок, плачущий, что вместо картофеля фри мне пюре подсунули. «Разве люди не едят рыбу?» уточнил невидимый незнакомец. «Едят», согласилась ворчливо, «но большей частью готовят». «Какую именно часть рыбы и как нужно готовить?» Умел извращенец поставить вопрос так, что у меня дар речи пропадал. «Я имела в виду не часть рыбы, а видов рыб, которые вылавливаются для нашего стола», пояснила кое-как, собирая мысли для четкого ответа. «А готовят, как правило, на огне, варят, жарят или просто засаливают, высушивают, коптят». «Как это?» — буркнул мужчина. «Я совсем растерялась. Как объяснить то, во что, по сути, никогда не вникала? Я с этим жила, знала с рождения. Неважно, проехали». Отмахнулась, все сильнее укреплялась в вере, что это злой розыгрыш, и чем больше я вступала в глупую дискуссию, тем нелепей смотрелась и звучала. «Но огонь у тебя есть». Секундой позже поумничал незнакомец. «Но я же не могу руками в него лезть!» Огрызнулась тихо, но беззлобно. И опять молчание такое, что чуть не оглохло. «Ау!» Запаниковала, сев на ложе и осматривая пещеру. «Ты здесь?» Огляделась в темноте. «Извращенец!» Подытожила угрюмо. Уместилась на шкуре и свернулась калачиком.